Глава 4. Большую часть следующих дней Ардмер провел в одиночестве и даже обедал в своей комнате. За все время он ни с кем не сказал и двух слов. Теперь ему было ясно, в чем он ошибся. И хотя резня произошла не по его вине, легче от этого не становилось. Он все равно чувствовал себя к ней причастным. Но проблема оставалась нерешенной. Он убедился, что был прав, когда принял решение создать шестую колонну. Шестая колонна. Вот что сейчас нужно. Организация, которая внешне не нарушала бы порядков, установленных завоевателями, но со временем могла бы стать средством их свержения. На это, может быть, уйдут годы. Но открытое выступление было страшной ошибкой, и повторять ее нельзя. Он по-прежнему чувствовал, что в рассказе Томаса промелькнула мысль, которая могла бы оказаться полезной. Он снова и снова прослушивал запись, но хотя к этому времени уже выучил ее наизусть, никак не мог уловить того, что искал. Они систематически вытравливают все, что составляет американскую культуру, заговорил Томас. Закрыты школы, не выходят газеты. Напечатать что бы то ни было по-английски считается тяжким преступлением. Они объявили, что вскоре всякую деловую переписку нужно будет вести на их языке, а до тех пор все письма должны проходить цензуру. Запрещены любые собрания, кроме религиозных. Я думаю, этому они научились в Индии. В записи его собственный голос звучал как-то непривычно. Так легче держать рабов в повиновении. Наверное, вы правы, сэр. По-моему, это исторический факт. Процветающие империи всегда мирились с местными религиями, хотя искореняли все остальное. Похоже на то. Продолжайте. Главное их орудие, мне кажется, система регистрации. Они ввели ее с самого начала и ничему другому не уделяли столько внимания. В результате Соединенные Штаты теперь превращены в один большой концлагерь, где почти никто не может свободно перемещаться и общаться с другими без разрешения надзирателей. Слова, слова, слова. Ардмер столько раз их прослушивал, что уже почти не улавливал смысла. Может быть, в рассказе Томаса ничего такого и не было, и все это ему только померещилось. В дверь постучали. Это был Томас. «Меня попросили вам кое-что сказать, сэр», — начал он осторожно. «Что же? Видите ли, все собрались в зале. Они хотят с вами поговорить». «Еще одно совещание? На этот раз не по его инициативе. Что ж, придется идти». «Скажи, что я сейчас буду». «Слушай, сэр». После того, как Томас вышел, он несколько секунд сидел неподвижно. Потом подошел к письменному столу и достал из ящика свой пистолет. Запахло бунтом. Об этом можно было догадаться потому, что кто-то решился созвать общее совещание без его разрешения. Он проверил обойму, передернул затвор, надел портупею, но, подумав, снял ее и положил пистолет обратно в ящик. Это сейчас не поможет. Он вошел в зал, занял свое место во главе стола и сказал: «Я вас слушаю». Брукс окинул взглядом стол, убедился, что больше никто говорить не собирается, откашлялся и начал. «Мы бы хотели спросить, сэр, есть ли у вас какой-нибудь план действий?» «Нет, пока нет». «Тогда у нас есть», — вмешался Кэлхун. «Да, полковник». «Нет никакого смысла сидеть тут, сложа руки. В нашем распоряжении самое могучее оружие, которое только есть в мире. Но чтобы применить его, нужны люди. Дальше. Мы намерены ликвидировать базу и отправиться в Южную Америку. Там мы сможем найти правительство, которому понадобится подобное оружие. Какую пользу это принесет Соединенным Штатам?» «Но это совершенно ясно. Империя, вне всякого сомнения, собирается распространить свое влияние на все наше полушарие. Мы можем уговорить это правительство начать превентивную войну или, возможно, организовать армию из беженцев». «Нет. Боюсь, что вам придется с этим смириться, майор», — злорадно произнес полковник. Ардмер повернулся к Томасу. «Вы согласны с ним?» «Я надеялся, что у вас есть план получше, сэр», — нехотя ответил тот. «А вы, доктор Брукс?» «Ну, по-моему, это более или менее реально. Я того же мнения, что и Томас». «Грэхэм?» Ответом ему было молчание. Уилки на мгновение поднял глаза, но тут же отвел их в сторону. «Митсуэ?» «Я вернусь наверх, сэр. У меня тут еще остались дела». «Шир?» На скулах у Шира вздулись желваки. «Я согласен, если вы не будете возражать, сэр». «Благодарю вас». Ардмор повернулся к остальным. «Я сказал нет». «И это остается в силе. Тот из вас, кто покинет базу, будет считаться нарушителем присяги. И вы тоже, Томас. Это не мой каприз. То, что вы предлагаете, ничем не отличается от вылазки, которую я отменил. Пока народ Соединенных Штатов остается заложником в руках паназиатов, мы не можем начать военные действия. Неважно, откуда будет исходить инициатива, изнутри или извне. Тысячи, а может быть и миллионы невинных жертв заплатят за это своей жизнью». Преодолев волнение, он окинул взглядом сидящих за столом. Как они восприняли его слова? «Кажется, согласны. Или готовы согласиться. Все, кроме Кэлхуна. Но в то же время они недовольны». «Предположим, что вы правы, сэр», — медленно произнес Брукс. «Допустим, что так оно и есть. Но неужели мы ничего не можем сделать?» «Я об этом уже говорил. Мы должны создать то, что я назвал шестой колонной. Мы должны скрываться, нащупывать слабые места противника и использовать их». «Я понимаю. Может быть, вы и правы. Может быть, это неизбежно. Но сколько же для этого понадобится терпения? Мы ведь не боги, а люди». Ардмор почувствовал, что вот-вот вспомнит то, чего ему не хватало. «Но что именно?» «Значит, нам обещают журавля в небе», — вмешался Кэлхун. «Вам бы в проповедники пойти, майор Ардмор. А мы предпочитаем действовать». «Вот оно, вспомнил». «Вы почти правы», — отметил Ардмор. «Вы слышали рассказ Томаса?» «Слышали в записи». «Вы помните, что есть один случай, когда белым людям все же разрешается создавать свои организации?» «Да нет, ничего такого, по-моему, не было». «Не было? Разве им не разрешается собираться для одной определенной цели?» «Я знаю», — воскликнул Томас, — «церковь». Ардмор дал им время осознать услышанное, а потом тихо спросил. «Вам не приходило в голову, что можно много чего сделать, если основать новую религию?» Наступило недоуменное молчание. Его прервал Кэлхун. «Он сошел с ума!» «Успокойтесь, полковник», — миролюбиво сказал Ардмор. «Нет, ничего удивительного, что вы решили, будто я спятил. Действительно, на первый взгляд, это безумие. Говорить об основании новой церкви, когда мы хотим только одного — драться с паназиатами. Но подумайте, ведь нам нужна организация. Без этого мы не сможем создать, обучить и вооружить армию. Организация и система связи, которая позволит нам согласовывать свои действия. И все это придется делать на глазах у паназиатов, не возбуждая у них подозрений. Все это возможно, если мы будем не военной организацией, а религиозной сектой». «Это немыслимо. Я отказываюсь в этом участвовать». «Ну что вы, не надо, полковник. Вы нам очень нужны. Например, та же система связи. Представьте себе, что в каждом городе страны стоит храм, и все они соединены между собой линиями связи, а центр находится здесь, в цитадели». Кэлхун презрительно фыркнул. «Конечно, и азиаты подслушивают все наши переговоры. Вот для этого вы нам и нужны, полковник. Разве вы не можете создать такую систему связи, чтобы они не могли подслушивать? Может быть, что-нибудь вроде радио, только оно должно работать в одном из ваших новых диапазонов, чтобы на эти волны не реагировали их приемники. Или не сможете?» Кэлхун снова фыркнул, но уже иначе. «Что за вопрос? Конечно, смогу. Это элементарно». «Вот зачем вы нам нужны, полковник. Чтобы находить решения, которые вам, с вашим выдающимся талантом, представляются элементарными». Ардмору на мгновение стало противно. Уж очень это напоминало текст рекламного объявления. «Но которые всем нам, остальным, кажутся чудом. Вот и суть религии. Она не может быть без чудес. Вам придется напрячь все силы своего гения, чтобы изобрести такие вещи, которых никогда не понять паназиатам, и которые они сочтут сверхъестественными». Видя, что Кэлхун все еще колеблется, он добавил: «Вы сможете это сделать, надеюсь?» «Конечно, смогу, мой дорогой майор». «Ну и прекрасно. Через сколько времени мы получим в свое распоряжение систему связи, которую нельзя будет прослушать?» «Точно сказать не могу, но много времени на это не потребуется. Я все еще не вижу смысла в вашей идее, майор. Но я займусь такой системой связи, если, по-вашему, она необходима». Он встал и торжественно вышел. «Можно мне, майор?» — вмешался Уилки. «Конечно, Уилки. Я могу разработать для вас такую систему. Ничуть не сомневаюсь. но нам придется использовать все наличные силы. Для вас тоже найдется достаточно дел. Теперь об остальном. Вот что я имею в виду. И это, конечно, всего лишь приблизительные наметки. Я хочу, чтобы вы обсудили их и высказали все возражения, которые только могут прийти вам в голову. Мы должны предусмотреть, насколько это возможно, все неожиданности. Мы сделаем вид, что основывает некоторую евангелистическую религию, и постараемся привлечь к ней население. Как только мы соберем людей в таком месте, где можно будет беседовать с ними без помех, мы отберем тех, кому можно доверять, и завербуем в нашу армию. Мы назначим их диаконами церкви или еще чем-то в этом роде. Главной нашей приманкой будет благотворительность. И тут, Уилки, пригодится ваша трансмутация элементов. Вы будете получать для нас драгоценные металлы, прежде всего золото, чтобы у нас всегда хватало денег. Мы накормим бедных и голодных. Благодаря паназиатам их теперь более чем достаточно. И очень скоро народ повалит к нам валом. Но это далеко не все. Мы будем устраивать настоящие чудеса. Не только для того, чтобы произвести впечатление на белое население. Это не так важно. Сколько для того, чтобы запутать наших господ и повелителей. Мы станем проделывать такие штуки, которых они не смогут постигнуть. Будут только зря ломать голову и терять уверенность в своих силах. Понимаете, мы ничего не будем предпринимать против них. Мы во всем останемся послушными подданными империи. Но при этом будем делать такие вещи, которые им не под силу. Они почувствуют растерянность. У них начнут сдавать нервы. По мере того, как идея начала принимать конкретные формы, он понял, что все это похоже на хорошо продуманную рекламную кампанию. К тому времени, когда мы будем готовы пойти в наступление, они окажутся деморализованы, напуганы и легко поддадутся панике. Его увлеченность понемногу передавалась слушателям, хотя такой подход и был для них непривычен. «Послушайте, командир», — сказал Томас, — «может быть, это и сработает. Я не говорю, что нет. Только как вы собираетесь все это наладить?» Неужели их чиновники не догадаются, что дело нечисто, когда увидят, как ни с того ни с сего появилась какая-то новая религия? Может быть, и догадаются, но вряд ли. Все западные религии представляются им одинаково нелепыми. Они знают, что у нас религий множество, и большинство им совершенно незнакомо. Это единственное преимущество, которое дала нам эпоха необщения. Они решат, что имеют дело с чем-то вроде тех дурацких сект, которые в Южной Калифорнии каждый день появляются десятками. «Ну хорошо, командир. А с чего мы все это начнем? Не можем же мы просто так выйти из цитадели, ухватить за пуговицу какого-нибудь желтолицего и сказать ему «Я Иоанн Креститель»?» «Конечно нет. Это нужно еще продумать. У кого есть какие-нибудь идеи?» Наступило молчание. Все напряженно думали. Наконец Грэхам сказал: «А что, если с самого начала и ждать, когда на нас обратят внимание? Что вы имеете в виду? Ведь у нас здесь людей хватит, если не гнаться за большим размахом. Будь у нас где-нибудь храм, один из нас мог бы стать первосвященником, а остальные кем-то вроде апостолов. А дальше подождем, пока нас заметят». «Хм, в этом что-то есть, Грэхам. Но все-таки нужно будет развернуть дело как можно шире. Мы все станем священниками и церковными служителями, и кем угодно. А Томасу я поручу набрать нам паству среди его приятелей. Или нет, подождите. Пусть лучше они придут к нам в качестве пилигримов. Мы начнем с того, что пустим слух, который будут распространять хоба. Они будут говорить всем: грядет учитель». «А что это означает?» — осведомился Шир. «Пока ничего, но со временем будет что-нибудь означать. Теперь слушайте, Грэхам. Вы художник. С сегодняшнего дня вы будете готовить нам обеды левой рукой, а правой начнете набрасывать эскизы облачений, алтарей и прочей бутафории, архитектура храма, интерьеры. Всем этим тоже придется заняться вам». «А где будет находиться храм?» «Это серьезный вопрос. Он должен быть где-нибудь неподалеку, если мы не хотим вообще покинуть цитадель. А мне кажется, что этого делать не следует. Она нам нужна как база и лаборатория. Но он не должен быть и слишком близко. Мы не можем рисковать привлечь внимание к этой горе». Ардмор пробарабанил пальцами по столу. «Непростое дело. А почему бы не превратить в храм все вот это?» — спросил доктор Брукс. «Что-что?» Я имею в виду, конечно, не этот зал, но почему бы не подставить наш первый храм прямо над цитаделью? Это было бы очень удобно. Конечно, диктор, но это же неизбежно привлечет внимание к... Погодите! Кажется, я понял, о чем вы говорите. Он повернулся к Уилке. Боб, нельзя ли использовать эффект Ледбеттера, чтобы держать в тайне существование цитадели, если храм будет стоять прямо над ней? Можно это сделать? Уилки растерянно посмотрел на него. В этот момент он больше, чем обычно, напоминал большого щенка Колли. «Нет, эффект Ледбеттера для этого не годится. А вам нужен именно эффект Ледбеттера? Потому что если нет, то можно было бы без особого труда наладить экран седьмого типа в области магнитно-гравитационных волн. Так что ни один прибор, работающий в электромагнитном диапазоне, ничего не сможет зарегистрировать. Дело в том, что... «Да ведь мне не важно, как вы это сделаете. Я даже не знаю, как все это называется. Мне нужен результат». «Очень хорошо. Значит, этим и займетесь. Мы подготовим проект храма, запасем здесь все материалы, чтобы его осталось только смонтировать. Потом выйдем на поверхность и как можно скорее его поставим. Кто знает, сколько на это может понадобиться времени». «Боюсь, я мало что понимаю в строительстве». Уилки и Шир принялись о чем-то оживленно шептаться. Потом Уилки сказал. «Об этом особо не волнуйтесь, командир. Тут пригодятся силовые лучи». «Это какие?» «У вас где-то должен лежать наш отчет. Притягивающие и отталкивающие лучи, которые мы разработали, основываясь на ранних экспериментах Ледбеттера». «Да, майор, об этом можете не беспокоиться», — добавил Шир. «Я все сделаю. Силовые лучи в безгравитационном поле. Мы этот храм выстроим быстрее, чем карточный домик. Кстати, перед тем, как начинать, я собираюсь потренироваться на карточных моделях». «Отлично, ребята», — одобрил Ардмор с улыбкой. При мысли о том, сколько впереди нелегкой работы, он испытал искреннюю радость. «Вот такой разговор мне нравится. На сегодня сборище закончено. За дело. Томас, зайдите ко мне». «Минутку, командир», — сказал Брукс, вставая и направляя дверь вслед за ним. «А что если...» И они вышли, продолжая оживленно беседовать. Несмотря на радужные надежды Шира, построить храм на вершине горы над цитаделью оказалось не так просто. Никто из их крохотной команды не имел опыта крупного строительства. Ардмор, Грэхэм и Томас вообще ничем подобным никогда не занимались. Хотя Томас был мастер на все руки и в свое время изучил плотничье ремесло, Кэлхун знал только свою математику, да и характер не позволял ему снизойти до физической работы. Брукс ничего не имел против. Но он был не строитель, а биолог. Уилки, блестящий физик, хорошо справлялся с инженерными проблемами, которые имели отношение к его исследованиям, и легко мог сконструировать какой-нибудь нужный ему прибор. Но ему никогда не приходилось строить мосты, возводить плотины или хотя бы руководить бригадой рабочих. Тем не менее, вся тяжесть задачи должна была лечь на его плечи. Шир для этого не годился. Он хоть и считал, что может построить дом, на самом деле слишком увлекался всевозможными мелочами, больше думал об инструментах и был на месте скорее в мастерской, чем на строительной площадке. Ему было вполне под силу построить модель здания в уменьшенном масштабе, но организовать крупную стройку он не мог. Кроме Уилки, делать это было некому. Несколько дней спустя Уилки явился в кабинет Ардмора с рулоном чертежей под мышкой. «К вам можно, командир?» «А? Заходите, Боб. Садитесь. Что там у вас? Когда мы начнем строить храм? Смотрите, я тут подумал о том, как еще могли бы мы скрыть, что под ним находится цитадель. Что, если мы расположим алтарь так, чтобы...» «Извините, командир». «Да. Мы можем предусмотреть в проекте все, что вы захотите. Только сначала мне надо бы немного лучше представлять себе, каким вообще должен быть наш храм». «Это ваше дело». «Ваше и Грэхэма». «Слушаюсь, сэр. Но какого размера он будет?» «Какого размера?» «Ну, я точно не знаю. Большой». Ардмор широко развел руки. «Он должен впечатлять». «Метров что-нибудь около 10 по фасаду?» 10? Да это смешно. Что вы строите, киоск для торговли лимонадом или главный храм великой религии?» Вы его, правда, еще не начали строить, но только так нужно подходить к делу. На него должны смотреть, выпучив глаза. Разве вам не хватает стройматериалов?» Уилки покачал головой. «Да нет. Когда можно превращать элементы друг в друга по Эльдбеттеру, материалы не проблема. Мы можем получать их сколько угодно из самой коры». «Я так и думал. Выпиливайте гранитные блоки побольше и укладывайте их, как кирпичики, с помощью ваших силовых лучей». «Нет, что вы!» «Нет, а почему?» «Ну, наверное, можно и так, только получится довольно неказисто. К тому же я не знаю, как тогда это перекрыть. Я это хотел сделать другое, тоже с помощью эффекта Ледбеттера, но не выпиливать блоки, а делать... трансмутировать материалы, которые нам нужны. Видите ли, гранит состоит в основном из окислов кремния. Это немного осложняет дело, потому что оба элемента стоят в нижнем конце периодической таблицы. Придется приложить много усилий, чтобы избавиться от лишней энергии. Ее будет огромный избыток. Чуть ли не столько же, сколько вырабатывает атомный реактор в Мемфисе, и ее нужно будет куда-то девать. Пока я не вижу, как это сделать, а потом... Давайте-ка ближе к делу. А я как раз подбираюсь к делу, сэр. С некоторой обидой в голосе ответил Уилки. Когда вы идете от верхнего или нижнего конца периодической таблицы к середине, при трансмутации выделяется энергия, а в обратном направлении поглощается. Еще в середине прошлого века придумали, как получать энергию таким образом. На этом и основана атомная бомба. Но если занимаешься трансмутацией ради того, чтобы получить стройматериалы, то совершенно не нужно, чтобы при этом выделялась энергия, как в атомной бомбе или реакторе. Это совсем ни к чему. Но еще бы! Поэтому приходится использовать и второй тип трансмутации, тот, при котором энергия поглощается. В сущности, я стараюсь, чтобы один тип уравновешивал другой. Возьмите, скажем, магний. Он расположен между кремнием и кислородом. Энергия связи здесь... Уилки. Да, сэр. А считайте, что я не пошел дальше третьего класса, и скажите мне только, сможете вы изготовить все материалы, какие вам нужны, или нет? Да, сэр, конечно. Тогда чем я могу вам помочь? Видите ли, сэр, все дело в том, как устроить перекрытие. Ну и в размерах. Вы говорите, что 10 метров по фасаду мало. Нет, это никуда не годится. Вы бывали на североамериканской выставке? Помните павильон General Atomics? Видел на фотографиях. Нам нужно что-нибудь такое же броское и эффектное, только гораздо больше. А почему вы ограничились 10 метрами? Понимаете, сэр? Я не смогу пронести через дверь панель больше, чем 2 на 10 метров. Там коридор поворачивает. А подъемник для машин-разведчиков? Я об этом уже подумал. Там пройдет панель шириной в 4 метра, зато длиной не больше 8. Между ангаром и подъемником тоже есть поворот. Погодите, а разве вы не можете сваривать панели этой своей волшебной палочкой? Я думал, вы хотите монтировать храм по частям, готовить их здесь внизу, а наверху только собирать. Примерно так. Пожалуй, можно будет сваривать стены, какие нужно. А все-таки, майор, какого размера должно быть здание? Как можно больше. Это сколько? Ардмор назвал цифру. Уилки присвистнул. Стены такого размера мы, наверное, сможем поставить. Но я не представляю себе, как их перекрыть. По-моему, я видел здание с пролетами не меньше. Ну, конечно, дайте мне инженеров-строителей, архитекторов и завод, где можно было бы изготовить формы на такие пролеты, и я бы строил вам храм любых размеров. А одним из ширм этого сделать не сможем. Даже с помощью силовых лучей. Простите, сэр, но я не вижу выхода. Ардмор встал и положил руку на левое плечо Уилки. То есть пока не видите. Не огорчайтесь, Боб. Что бы вы ни построили, будет хорошо. Только не забывайте, это наше первое появление на публике. От него многое будет зависеть. Вряд ли на наших повелителей произведет большое впечатление будка для продажи горячих сосисок. Храм должен быть как можно больше. Хорошо бы, чтобы он был вроде самой большой египетской пирамиды. Только построить его нужно гораздо быстрее. Я постараюсь, сэр, — озабоченно ответил Уилки. Пойду подумаю, как это можно сделать. Вот и прекрасно. Когда Уилки вышел, Ардмор повернулся к Томасу. Что вы об этом думаете, Джефф? Неужели я слишком много требую?» «Никак не могу понять», — медленно произнес Томас, — «почему вы придаете этому храму такое значение?» «Ну, прежде всего, это прекрасная маскировка для цитадели. Если мы не хотим сидеть в ней, ничего не делая, пока не умрем от старости, то рано или поздно сюда начнет приходить множество людей, и хранить в тайне ее расположение мы больше не сможем. Значит, нужно какое-то прикрытие, куда постоянно ходят люди. В церковь, службы и все прочее. Все прочее будет у нас внизу, а службы станут прикрытием». «Это я понимаю. Но потайной вход вниз прекрасно можно устроить и в 10-метровом здании. Для него не обязательно строить такие хоромы, каких вы требуете от Уилки». Ардмор нахмурился. «Черт возьми, неужели никто, кроме него, не понимает, как важна реклама? Послушайте, Джефф, все будет зависеть от того, сумеем ли мы с самого начала произвести должное впечатление. Если бы Колумб явился к королеве просить пятачок, его бы вытолкали из дворца в шею, а он выпросил коронные бриллианты. Нам нужна внушительная вывеска». «Вы, наверное, правы», — ответил Томас без особого убеждения. Несколько дней спустя Уилки попросил разрешения выйти с Широм наружу. Далеко уходить они не собирались, и Ардмор отпустил их, взяв слово, что они будут вести себя осторожно. Немного позже он встретил их в коридоре, который вел к лабораториям. Они тащили громадный гранитный блок. В рюкзаке на спине у Шира был портативный излучатель Ледбеттера. Каменная глыба под действием силового луча висела в воздухе, не касаясь ни стен, ни пола, и Уилки вел за собой на веревке, как корову. «Господи, что это у вас такое?» — воскликнул Ардмор. «Да так, камень, сэр». «Вижу, а зачем?» «Майор, у вас будет попозже свободная минута?» — с таинственным видом спросил Уилки. «Мы хотим вам кое-что показать». «Значит, не хотите говорить? Ну ладно». Через несколько часов Уилки позвонил ему и попросил зайти и прихватить с собой Томаса. Когда они пришли в мастерскую, там уже собрались все, кроме Келхуна. «С вашего разрешения мы начнем, сэр», — сказал Уилки, отдав Адмору честь. «Бросьте эти формальности. Разве вы не хотите подождать полковника Келхуна?» «Я его приглашал, но он отказался». «Ну, тогда начинайте». «Слушаюсь, сэр». Уилки повернулся к остальным. «Считайте, что этот камень — вершина горы, под которой мы находимся. Давай, Шир». Уилки встал к излучателю Ледбеттера. Шир уже стоял у другого такого же излучателя, снабженного прицелом и еще какими-то непонятными приспособлениями. Он нажал на несколько кнопок, и излучатель выбросил луч света толщиной в карандаш. Водя им как пилой, Шир срезал верхушку камня. Уилки с помощью силовых лучей перехватил отрезанную часть и передвинул ее в сторону, где она повисла в воздухе. Срез был гладким и блестел, как зеркало. «Вот на этом месте будет стоять храм», — сказал Уилки. Шир продолжал резать камень своим лучом, поворачивая излучатель. Плоская верхушка приобрела квадратную форму и превратилась в верхнюю площадку четырехгранной усеченной пирамиды. В одной из ее граней он вырезал ступени. «Достаточно, Шир», — скомандовал Уилки. «Теперь будем делать стену. Подготовь поверхность». Шир что-то сделал с излучателем, и луч стал невидимым, а плоская вершина пирамиды почернела. «Углерод», — объявил Уилки. «Видимо, искусственный алмаз — это будет наша рабочая площадка. Давай, Шир». Уилки передвинул отрезанную часть камня так, что она оказалась над площадкой. Шир отрезал от нее кусок. Он расплавился, стек на поверхность площадки, растекся по ней и застыл. Теперь то, что было камнем, напоминало какой-то белый металл. Когда он совсем остыл, Шир с помощью силового луча отогнул верх края, и получилось что-то вроде открытой коробки, длиной и шириной по полметра и глубиной сантиметра три. Уилки поднял ее с площадки, передвинул в сторону и повесил в воздухе. Потом все повторилось сначала, только вместо коробки получился плоский лист. Уилки убрал его в сторону и снова поставил на площадку коробку. «Теперь начинка», — объявил Уилки. Он придвинул отрезанную часть камня, установил ее над коробкой. Шир отрезал кусочек, дал ему опуститься в коробку и направил на него луч. Камень расплавился и растекся по дну коробки. «Гранит — это, в сущности, стекло», — объяснил Уилки. «А нам нужно пеностекло. поэтому сейчас мы не будем ничего трансмутировать. Разве что чуть-чуть, чтобы был газ, чем его вспенивать. Добудь-ка малость азота, Шир!» Шир кивнул и на мгновение включил луч. Масса как будто вскипела, заполнила коробку до краев и застыла. Уилки придвинул плоский лист, висевший в воздухе. Он оказался над коробкой и медленно опустился на нее, как крышка, хотя и немного перекошенная. «Привари его, Шир!» Лист раскалился до красна и осел вниз под действием собственной тяжести, как будто прижатый невидимой рукой. Шир обошел его со всех сторон, приваривая края крышки к коробке. Когда он закончил, Уилки поставил запечатанную коробку на бок, на краю площадки, и, не выключая излучатель, направился на дальний угол комнаты, где лежала груда каких-то деталей, укрытая брезентом. «Чтобы не тратить зря ваше время, ну и ради практики тоже, мы заранее сделали еще 4 штуки», — объяснил он и поднял брезент. Под брезентом лежали точно такие же панели, как та, которая только что была изготовлена у них на глазах. Не прикасаясь к ним, Шир с помощью излучателя поднял их одну за другой и установил на площадке. Получился куб. Уилки повернулся к своему излучателю и удерживал их в нужном положении, пока Шир не сварил все стыки. «Тонкая работа у него получается лучше, чем у меня», — пояснил он. «Ладно, Шир, теперь дверь». «Какого размера?» — буркнул Шир. Это все первые слова, которые он произнес за все время. «Решай сам. Я думаю, 20 см в высоту». Шир что-то промычал и вырезал в стене, обращенной к склону, со ступенями прямоугольное отверстие. Когда оно было готово, Уилки объяснил. «Вот вам и храм, командир». Ни камня, ни того, во что он превращался, за все это время ни разу не коснулась рука человека. Последовали аплодисменты. Такие бурные, что в комнате казалось не 5 человек, а несколько десятков. Уилки раскраснелся от удовольствия. Шир стоял молча, стиснув зубы. Все столпились вокруг модели. «Оно горячее?» — спросил Брук. «Холодное, я пробовал», — отметил Мицуи. «Я не о том». «Нет, все в порядке», — успокоил его Уилки. «По способу Ледбеттера получаются только стабильные изотопы». Ардмор, разглядывавший модель вблизи, выпрямился. «Насколько я понимаю, вы хотите все это проделать там наверху?» «А что, разве нельзя, майор?» «Конечно, можно делать все здесь, а наверху только монтировать храм из небольших панелей, но это займет не меньше времени». «И потом, я не очень представляю себе, как из маленьких панелей собирать крышу. Вот такие слоистые панели — самая легкая, прочная и жесткая конструкция, какую мы можем получить. Мы их придумали ради того, чтобы можно было перекидывать тот большой пролет, который нам нужен». «Ну, как хотите, вам виднее». «Конечно же, за такое короткое время все не сделаешь», — сказал Уилки. «Это же только скелет. Я не знаю, сколько займет отделка». «Отделка?» — переспросил Грэхам. «У вас же получилась прекрасная строгая форма. Зачем портить ее всякими украшениями? Куб — самая благородная и красивая фигура, какая только есть на свете». «Я согласен с Грэхамом», — заметил Ардмор. «Вот он, наш храм. Каким он и должен быть. Что может быть эффектней сплошного цельного массива? Не надо его портить». Уилки пожал плечами. «Не знаю. Я думал, вам нужно что-нибудь покрасивее». «Ну это же красиво. Только одного я не могу понять, Боб. Имейте в виду, я не собираюсь заниматься критикой. Соорудить такую штуку немногим легче, чем сотворить мир за 6 дней. Но скажите мне, зачем вам понадобилось выходить наружу? Вы могли бы зайти в любую пустующую комнату, снять облицовку со стены и этим вашим волшебным ножом вырезать из самого сердца нашей горы любой кусок камня, какой вам нужен». Уилки с ошеломленным видом поднял на него глаза. «Я об этом как-то не подумал». Глава 5. Патрульный вертолет медленно кружил в небе южнее Денвера. Командир, лейтенант паназиатской армии, взглянул на карту, составленную из свежих аэрофотоснимков, и знаком приказал пилоту зависнуть в воздухе. Да, вот оно, огромное здание кубической формы, возвышающееся на высокой скале. Его обнаружила картографическая служба нового западного царства Небесной Империи, и патруль послали произвести расследование. Для лейтенанта это был еще один рядовой вылет. Хотя здание не фигурировало ни в каких описях административного района, в котором находилось, ничего удивительного он в этом не видел. Недавно завоеванная территория огромна, а туземцы, ленивые и распущенные, как и подобает представителям низших рас, ведут записи крайне неаккуратно. Пройдет не один год, прежде чем все, что есть в этой дикой стране, будет тщательно учтено, инвентаризировано и занесено в списки. Тем более, что эти люди с болезненно бледными лицами почему-то, как дети, упрямо не желают воспринимать блага цивилизации. Да, это займет немало времени. Может быть, больше, чем присоединение Индии. Он с грустью вздохнул. Сегодня пришло письмо из дома. Главная жена пишет, что вторая жена подарила ему сына. Что делать? Подать заявление о зачислении в колонисты, чтобы можно было взять сюда семью, или же молить богов, чтобы его, наконец, отпустили в увольнение? Но такие мысли не подобают человеку, который служит небесному императору. Он повторил про себя 7 принципов воинствующей расы и показал пилоту на ровное место среди гор, куда можно приземлиться. Вблизи здание выглядело еще внушительнее. Огромный сплошной кубический объем с длиной ребра не меньше 60 метров. Стена, обращенная к нему, светилась чистым изумрудным зеленым светом. Хотя вечернее солнце находилось по другую сторону здания. Видна была и часть правой боковой стены, она горела золотистым цветом. Из вертолета высадилось отделение солдат, а за ним проводник из горцев, которого они взяли с собой в этот вылет. Лейтенант спросил его по-английски. «Ты видел раньше это здание?» «Нет, повелитель». «Почему?» «Я в этих местах никогда не был». Вполне возможно, что он лжет, но карать его нет никакого смысла. И лейтенант решил не обращать внимания. «Иди впереди». Они с трудом поднялись по крутому склону до того места, где начиналась ведущая к небу широкая лестница, еще шире, чем сам куб. Прежде чем вступить на нее, лейтенант некоторое время колебался. Он ощущал какое-то легкое беспокойство, непонятную тревогу, как будто некий внутренний голос предупреждал его о неведомой опасности. Когда лейтенант поставил ногу на нижнюю ступень, над ущельем покатился глубокий, чистый музыкальный звук. Ощущение тревоги усилилось и перешло в безотчетный ужас. Видно было, что ужас передался и солдатам. Лейтенант решительно шагнул на следующую ступень, и снова в горах раздался звук, такой же чистый, но другого тона. Лейтенант упорно поднимался по бесконечной лестнице. Солдаты следовали за ним. Каждый их нелегкий шаг. Нелегкий, потому что ступени были чуть выше, чуть шире, чем нужно, сопровождали медленные, грозные, трагические ноты. И чем ближе было здание, тем сильнее становилось ощущение надвигающейся катастрофы и неизбежной гибели. Когда лейтенант уже приближался к верхней площадке, медленно распахнулись обе створки огромной двери. В открывшемся проеме стоял человек в изумрудной зеленой мантии до самой земли. Белые волосы и ниспадающая борода обрамляли лицо, исполненное достоинства и доброты. Старец величественно двинулся вперед и подошел к краю площадки в тот самый момент, когда лейтенант поднялся на последнюю ступень. Лейтенант с изумлением увидел, что вокруг головы старца висит в воздухе мерцающий нимб. Он еще не успел подумать, что это может означать, как старец благословляющим жестом поднял правую руку и заговорил. «Да пребудет с тобой мир!» Его слова сбылись. Безотчетный страх, который ощущал лейтенант, исчез. Как будто кто-то повернул выключатель. Он почувствовал огромное облегчение и вдруг понял, что этот человек низшей расы, видимо, жрец, вызывает у него теплое чувство, какое подобает испытывать только к равному. Он поспешно повторил про себя инструкцию по общению с жрецами низших религий. «Что это за место, святой человек?» «Ты стоишь на пороге храма Мотоа, владыки, владык и Господа всего сущего». «Мотоа?» Хм, лейтенант не мог припомнить Бога с таким именем, но это не имело значения. У этих бледнолицых существ тысячи странных богов. Есть 3 вещи, необходимые рабу — еда, работа и его боги. Из них только одной нельзя его лишать — богов. Иначе он может взбунтоваться, гласили правила управления. «Кто ты такой?» «Я смиренный священнослужитель, первый слуга Шаама, властелина мира». «Шаама? Ты, кажется, сказал, что твоего бога зовут Мотоа». «Мы служим владыке Мотоа в 6 из 1000 его ипостасей. Вы служите ему по-своему, даже небесный император служит ему по-своему. Я слуга властелина мира». «Это уже что-то похожее на оскорбление величества, если не на кощунство», — подумал лейтенант. «Впрочем, бывает, что у богов много имен, а этот туземец кажется безобиден». «Хорошо, святой старик. Небесный император разрешает тебе служить твоему богу так, как ты считаешь нужным. Но я должен осмотреть храм именем империи. Отойди в сторону». Старец не двинулся с места и ответил с сожалением в голосе. «Прости меня, повелитель, но это невозможно. Это мой долг. Отойди в сторону». «Но, пожалуйста, повелитель, умоляю тебя, тебе нельзя входить в храм. В этой своей ипостаси Мотоа — бог белых людей. Иди в ваш храм, но в этот тебе нельзя входить. Все, кроме последователей Шаама, караются за это смертью». «Ты мне угрожаешь?» «Нет, повелитель, нет. Мы служим императору, как нам велит наша вера. Но это запрещено самим владыкой Мотоа. Я не могу спасти тебя, если ты нарушишь запрет. Именем небесного императора дай мне дорогу». Лейтенант уверенно зашагал по широкой террасе к двери храма. За ним стопотом шли солдаты. Его снова охватил панический ужас, который усиливался по мере приближения к огромной двери. У него сжалось сердце. Он чувствовал непреодолимое желание бежать, куда глаза глядят. Только воспитанное долгое муштрое мужество, граничащее с фатализмом, заставляло его идти дальше. Сквозь открытую дверь он увидел гигантский пустой зал, а в дальнем его конце — высокий алтарь, который, тем не менее, казался в этом огромном помещении крохотным. Каждая из стен зала светилась своим цветом — красным, голубым, зеленым и золотистым. Потолок был абсолютно безупречно белым, а пол столь же абсолютно черным. «Нечего бояться», — сказал он себе. «Этот непонятный ужас — слабость недостойная воина». Лейтенант шагнул через порог. В то же мгновение он ощутил головокружение, приступ дикого ужаса и упал без сознания. Та же участь постигла солдат, которые двигались за ним. Из-за угла выскочил Артмор. «Прекрасно, Джефф!» — воскликнул он. «Вам бы на сцене выступать!» Старый священник облегченно вздохнул. «Спасибо, командир. А что дальше?» «Подумаем, время есть». Артмор повернулся к алтарю и крикнул. «Шир!» «Да, сэр!» «Выключи генератор!» И добавил, обращаясь к Томасу. «От этого проклятого инфразвука у меня самого по спине мурашки ползают. Хоть я и знаю, в чем дело. Интересно, что почувствовал этот наш приятель?» «По-моему, ему было очень не по себе. Я не ожидал, что он сможет дойти до двери». «Ничего удивительного. Даже я чуть не завыл, как пес на луну. А ведь это я велел включить генератор. Самый верный способ получить нервное расстройство, когда пугаешься, сам не зная чего. Ну хорошо, мы поймали медведя за хвост. Что теперь с ним делать?» «А как быть с этим?» Томас кивнул в сторону горца, который все еще стоял на одной из верхних ступеней гигантской лестницы. «Ах, да! Эй, вы идите сюда!» — позвал его Артмор. Человек не двинулся с места. И Артмор добавил. «Да мы же белые люди, черт возьми! Что вы, не видите, что ли?» «Вижу», — ответил горец. «Только что-то мне это не нравится». Тем не менее, он медленно приблизился к ним. «Это маленький сюрприз для наших желтолицых друзей», — сказал Артмор. «А вам теперь все равно деваться некуда. Останетесь с нами». К этому времени на площадке собрался весь гарнизон цитадели. Горец посмотрел на них. «Похоже, выбирать не приходится». «Пожалуй. Но мы предпочли бы, чтобы вы согласились добровольно». Горец перекатил во рту табачную жвачку на другую сторону, оглядел безупречно чистую площадку в поисках места, куда бы сплюнуть, не нашел, и ответил. «А что вы затеяли?» «Заговор против наших азиатских повелителей. Хотим задать им жару». Проводник еще раз оглядел собравшихся, неожиданно протянул руку и сказал. «Согласен». «Вот и хорошо», — отозвался Артмор, пожимая ему руку. «Как вас зовут?» «Я Александр Гамильтон Хау. Короче, Алекс». «Хорошо, Алекс. Что вы умеете делать? Готовить можете?» «Немного могу». «Хорошо». Артмор повернулся к Грэхаму. Вот вам помощник на первое время. Я с ним потом еще поговорю. Теперь вот что. Джефф, вы не обратили внимания, что один из этих орангутангов что-то уж очень медленно падал? Возможно. А что? Вот этот, да. Он дотронулся ногой до одной из распростертых фигур. Кажется, надо с ним разобраться до того, как мы приведем их в чувство. Если бы он был монголоид, ему следовало бы отдать концы быстрее. Доктор Брукс, не проверите ли вы рефлексы у этого парня? И не слишком с ним церемоньтесь. После нескольких манипуляций, произведенных Бруксом, стало очевидно, что солдат в сознании. Артмар нагнулся и сильно нажал пальцем на нерв у него за ухом. Солдат привстал на колени, корчась от боли. «Ну, приятель, рассказывай, в чем дело?» Солдат молчал, бесстрастно глядя на него. Артмар внимательно всмотрелся ему в лицо и, повернувшись к остальным спиной, чтобы они не видели, сделал быстрый жест рукой. «Так бы сразу и говорили», — отозвался солдат. «Маскировка, надо сказать, отличная», — восхищенно заметил Артмар. «Ваше имя и звание?» «Немного татуировки плюс пластическая операция», — сказал солдат. «Я Даунер, капитан армии Соединенных Штатов». «Я майор Артмар». «Рад с вами познакомиться, майор». Они обменялись рукопожатием. «В самом деле очень рад. А то я болтаю с ним уже не первый месяц и никак не могу найти какое-нибудь начальство». «Что ж, вы нам очень пригодитесь. Людей нам не хватает. Мы поговорим позже. А пока у меня срочные дела». Артмар повернулся к своим товарищам. «По местам, джентльмены. Начинаем второй акт. Проверьте свой грим. Уилки, отведите куда-нибудь Хау и Даунера, чтобы их не было видно. Будем приводить в чувство наших сонливых гостей». Даунер дотронулся до локтя Артмара. «Минутку, майор. Я не знаю, что вы замышляете, но так или иначе, вы не думаете, что мне надо бы остаться в прежней роли? Что? «Пожалуй, в этом что-то есть. А вы не против?» «Нет, если только это нужно», — рассудительно ответил Даунер. «Нужно. Томас, идите сюда». Посоветовавшись, они договорились, что свои донесения Даунер будет передавать через бродяг. Артмар быстро ввел его в курс дела. Ровно настолько, насколько это было нужно. «Ну что ж, желаю удачи», — закончил он. «Ложитесь снова и притворитесь мертвым, а мы начнем воскрешать ваших друзей». Увидев, что лежавший неподвижный лейтенант приоткрыл глаза, Томас с Артмаром и Колхуном подошли к нему. «Хвала Господу!» — провозгласил Томас. «Повелитель жив!» Лейтенант растерянно посмотрел вокруг, потряс головой и схватился за пистолет. Артмар, выглядевший очень внушительно в красном облачении Диса, властелина смерти, предостерегающе поднял руку. «Осторожнее, повелитель, умоляю! Дис услышал молитву и воскресил тебя! Не разгневай его еще раз!» «Что случилось?» — спросил азиат после некоторого колебания. «Владыка Мото повелел Дису, властелину смерти, призвать тебя к себе. Мы вознесли молитвы Тамар, властительнице милосердия, чтобы она за тебя заступилась». Он показал в сторону открытой двери храма, где перед алтарем стояли на коленях Уилки, Грэхэм и Брукс. Тоже в священнических облачениях. «К счастью, она услышала нашу молитву. Иди с миром». В этот момент Шир, сидевший за пультом, усилил мощность инфразвука. Снова ощутив непонятный страх, озадаченный лейтенант счел за лучшее пойти на попятный. Он построил солдат, и они начали спускаться по широким ступеням, сопровождаемые неумолимыми торжественными звуками органа. «Ну вот», — сказал Артмар, когда они скрылись из вида, — «в первом раунде победила Вера. Томас, я хочу, чтобы вы сейчас же отправились в город». «Да?» «В полном облачении и убранстве. Разыщите коменданта округа и подайте официальную жалобу на лейтенанта такого-то, который злонамеренно осквернял нашу святыню, чем навлек на себя гнев богов, и мы умоляем заверить нас, что это не повторится. Изображайте справедливое возмущение, но демонстрируйте всякое почтение к светским властям». «Я высоко ценю ваше доверие», — саркастически отозвался Томас. Артмар усмехнулся. «Понимаю, задание нелегкое, но от этого многое зависит. Если мы сумеем воспользоваться их же собственными обычаями и правилами, чтобы теперь же установить прецедент и придать нашей церкви законный статус, полдела будет сделано. А что, если они потребуют мою регистрационную карточку? Если будете держаться достаточно высокомерно, им это в голову не придет. Главное, побольше нахальства. Они должны привыкнуть к мысли, что если человек в мантии с нимбом над головой, Значит, никаких документов ему не требуется. Потом это нам будет очень на руку. Ладно, попробую. Только я ничего не обещаю. Думаю, справитесь. По всяком случае, ничего плохого с вами случиться не может. Вы для этого прекрасно экипированы. Не выключайте защитный экран, пока кто-нибудь есть поблизости. Не пытайтесь объяснять им, что это такое. Пусть упрутся в него, если вздумают подойти. Это чудо, а чудеса объяснять не надо. Хорошо. Донесением лейтенанта командование осталось недовольно. Не испытал удовлетворения и сам лейтенант. Он почувствовал, что задета его личная честь, что он потерял лицо. И это ощущение только усилилось, когда непосредственный начальник сказал ему: «Вы, офицер армии Небесного Императора, допустили, чтобы вас унизили в присутствии людей низшей расы. Что вы можете сказать в свое оправдание? Прошу простить меня, мой господин». «Дело не во мне. Вы должны держать ответ перед своими предками». «Я понял, мой господин». Он протянул руку к короткой сабле, висевшей у него на боку. «Не спешите с этим. Я хочу, чтобы вы сами все рассказали кулаку императора». Кулак императора — военный губернатор округа, на территории которого находились и Денвер, и Цитадель. Выслушал рассказ лейтенанта также неласково. «Как вас угораздило вторгнуться в их святыню? Эти люди, как дети, они легко возбудимы. Ваши действия могут привести к гибели многих более достойных, чем вы. А нам придется опять истребить множество рабов, чтобы их проучить». «Я совершил ошибку, мой господин». «Несомненно. Можете идти». Лейтенант вышел, чтобы в самое ближайшее время отправиться в путь. Но не к семье, а к прародителям. Кулак императорно повернулся к своему адъютанту. «Служители этого культа, вероятно, обратятся к нам с жалобой. Позаботьтесь о том, чтобы умиротворить их, и заверьте, что их богам ничего не грозит. Запишите все данные об этой секте и отдайте распоряжение ее не трогать». Он вздохнул. «Ох, как мне надоели эти дикари с их лже-богами! Но иначе нельзя. Боги, которым покоряются рабы, и их служители всегда выступают на стороне господ. Это закон природы». «Воистину так, мой господин». Артмар очень обрадовался, когда Томас благополучно вернулся в Цитадель. Как бы ни был он уверен, что Джефф способен выпутаться из самого трудного положения, как бы ни убеждал его Кэлхун, что защитный экран, если правильно с ним обращаться, может предохранить от любого оружия, какое только есть в распоряжении паназиатов, Артмар немало волновался, пока Томас ходил подавать жалобу властям. В конце концов, паназиаты не поощряют местные религии. Они их только терпят. «Добро пожаловать домой, приятель!» — воскликнул он, хлопнув Томаса по спине. «Рад снова видеть вашу противную физиономию. Ну как? Рассказывайте. Дайте мне сначала скинуть эту проклятую мантию. Сигареты есть?» «Вот чем плохо быть святым. Они не курят». «Есть, конечно. Вот, держите. Что-нибудь ели?» «Нет, и уже давно». Артмар снял трубку и позвонил на кухню. «Алекс, принесите каких-нибудь деликатесов для лейтенанта Томаса и скажите всем, они могут услышать, что он будет рассказывать, если заглянут ко мне в кабинет. Спросите, нет ли у него авокадо». «Давно не ел экзотических фруктов». Переговорив с Хао, Артмар сообщил. «Говорит, что авокадо у него в морозильнике. Но он сейчас разморозит парочку. Теперь рассказывайте, что сказала волку Красная Шапочка». «Знаете, вы можете не поверить, командир, но все вошло на удивление гладко. Я добрался до города, подошел к первому же азиату-полицейскому, который попался навстречу, сошел с тротуара и благословил его. Посох в левой руке, правая над головой. Никаких там смиренных поз, сложных рук и склоненных голов. Потом я говорю: да пребудет с тобой мир. Пусть повелитель проводит своего слугу к наместнику Небесного Императора». По-моему, он был не силен в английском, и позвал на помощь еще одного плоскомордого. И я еще раз сказал то же самое. Они пощебетали что-то между собой нараспев, а потом отвели меня во дворец к кулаку императора. Так и шли, вроде торжественной процессии. Они по бокам, а я в середине и немного впереди. «Это вы хорошо придумали», — одобрил Артмар. «Мне тоже так показалось. В общем, привели они меня туда. И я рассказываю всю историю какому-то мелкому чиновнику». Результат был потрясающий. Меня тут же повели к самому кулаку. «Ну да». «Погодите, это еще не все. Я, правда, немного струхтул, но сказал себе: Джефф, приятель, Если покажешь им, что боишься, тебе отсюда живым не уйти. Я знаю, что перед чиновником такого ранга белому человеку предлагается пасть на колени, но я этого делать не стал, а благословил его, стоя в точности так же, как тех двоих. И это мне сошло с рук. Он смотрел на меня и сказал: «Благодарю тебя за благословение, святой человек. Ты можешь подойти». Между прочим, прекрасно говорит по-английски. Ну, я довольно подробно рассказал ему, что тут у нас случилось. Официальную версию, конечно. И он начал меня расспрашивать. О чем? Сначала спросил, признает ли моя религия власть императора. Я заверил, что признает, что наши последователи обязаны подчиняться светским властям во всех светских делах, но что поклоняться наша вера велит только истинным богам, и так, как мы привыкли. Потом я пустился в теологические рассуждения. Сказал, что все люди поклоняются единому Богу, но у него тысячи ипостасей. В своей небесной мудрости Бог представляется разным народам в разных ипостасях, потому что не подобает слугам и повелителям поклоняться ему одинаково. Поэтому шесть его ипостасей — Мотоа, Шаам, Менс, Тамар, Бармак и Дис — отведены для белых людей. А так же, как небесный император, та его ипостась, которой поклоняется раса повелителей. Ну и как он к этому отнесся? Кажется, решил, что это довольно удобное учение для рабов. Он спросил, чем еще занимается наша церковь, кроме богослужений. И я сказал, что наше главное стремление — помогать бедным и больным. Это ему, по-моему, понравилось. Похоже, что раздача пособий на бедность доставляет нашим добрым повелителям порядочные хлопоты. Пособий? А разве они раздают какие-нибудь пособия? Ну, не совсем пособия. Но когда сгоняешь пленных в концлагерь, их нужно чем-то кормить. Экономика почти совсем разрушена. И наладить ее они еще не успели. Я думаю, они будут только приветствовать движение, которое хоть немного облегчит им заботу о пропитании рабов. Ну и что дальше? Ничего особенного. Я заверил его, что наша вера запрещает нам, духовным пастырям, заниматься политикой. А он сказал, что нас трогать больше не будут, и отпустил меня. И я еще раз его благословил, повернулся и пошел во свояси. «Похоже, тебе удалось его умаслить», — сказал Артмур. «Не знаю, командир. Этот старый прохвост умен, как Макиавелли». «Впрочем, нет. Никакой он не прохвост. Он настоящий государственный деятель». Должен сказать, что он произвел на меня большое впечатление. Панезиаты вовсе не такие дураки. Все-таки они завоевали и удерживают полмира. Это сотни миллионов людей. Если они терпят местные религии, значит, считают, что это правильная политика. И пусть считают. Нам только на руку, что у них такие умные и опытные чиновники. Вы, конечно, правы. Мы, безусловно, не должны их недооценивать. Но я еще не закончил. Когда я выходил из дворца, меня опять взяли под караул, два солдата. И так от меня и не отходили. Я шел и шел себе, не обращая на них внимания. Идем мы мимо центрального рынка, а там стоят в очередях несколько сотен белых, пытаются купить какой-нибудь еды по своим продовольственным карточкам. И тут мне в голову пришло: «Дай-ка проверю, так ли уж я неприкосновенен». Я остановился, забрался на ящик и принялся говорить проповедь. Артмур присвистнул. «Господи, Джек, вы не должны были так рисковать!» «Но ведь надо было это выяснить, майор. К тому же я был почти уверен, что в самом худшем случае они меня только остановят, и все. Ну, пожалуй. Так или иначе, нам все равно приходится рисковать. Тут ничего не поделаешь. Вполне может оказаться, что храбрость — самая лучшая политика». «Простите, я вас перебил. И что было дальше?» «Сначала мои конвоиры обалдели от неожиданности и не знали, что делать. Я продолжал, а сам время от времени на них поглядывал. Скоро к ним подошел еще один, видимо, старший по званию. Они посовещались, и он куда-то ушел. Минут через пять снова появился, встал и смотрит, как я разглагольствую. Я решил, что он уходил звонить куда следует, и ему велели меня не трогать. А как реагировали люди? По-моему, больше всего их поразило то, что белый человек у всех на глазах нарушает установленные правила, и это ему сходит с рук. Много говорить я не стал. Я только твердил, что грядет учитель, и всячески разукрашивал эту тему разными красивыми словами. Говорил, что они должны быть паиньками и не бояться, ибо учитель грядет, чтобы накормить голодных, исцелить больных и утешить страждущих. Хм, значит, вы надавали обещания, и нам теперь придется их выполнять. Я как раз к этому подхожу, командир. Мне кажется, мы должны срочно открывать в Денвере свой филиал. У нас слишком мало людей, чтобы открывать филиалы. Разве? Не хотел бы с вами спорить, но только я не представляю себе, как мы сможем навербовать себе последователей, если не отправимся к ним сами. Сейчас они вполне к этому готовы, будьте уверены, что каждый белый человек в Денвере уже слышал про старика с нимбом. Не забудьте про ним, командир. Который говорил проповедь на рынке, и азиаты его не трогали. Да, они будут сбегаться к нам толпами. Может быть, вы и правы. «Думаю, что прав. Согласен, мы не можем послать туда никого из основного персонала цитадели. Но вот что можно сделать. Мы с Алексом пойдем в город, подыщем подходящее здание и начнем службы. На первых порах можно будет обходиться излучателями, вмонтированными в посохи. А потом Шир отделает нам интерьер и установит стационарный излучатель в алтаре. Как только дело наладится, я оставлю там Алекса, и он станет нашим миссионером в Денвере». Пока Ардмор беседовал с Томасом, в кабинете понемногу собрались все остальные. Ардмор повернулся к Алексу Хау. «Что вы на это скажете, Хау? Сможете изображать из себя священника, говорить проповеди, организовывать благотворительность и все такое?» Горец ответил не сразу. «Я думаю, майор, мне бы лучше остаться при прежнем занятии». «Да тут нет ничего трудного», — настаивал Ардмор. «Проповеди для вас можем писать мы с Томасом. Все, что от вас потребуется, — это не болтать личного, глядеть в бобы и всех подходящих людей заманивать сюда для вербовки. Дело не в проповедях, майор. Проповедь я сказать могу. Когда-то в молодости сам был проповедником. Но только мне совесть не позволяет распространять эту липовую религию. Я знаю, цель у вас благородная, и я согласился быть с вами». «Но лучше уж я останусь при кухне». Ардмор задумался, а потом очень серьезно ответил. «Алекс, я, кажется, вас понимаю. Я никого не хочу заставлять действовать против совести. Мы бы не пошли на то, чтобы создавать видимость церкви, если бы могли сражаться за Соединенные Штаты как-нибудь иначе. Неужели ваша вера запрещает вам сражаться за свою страну?» «Нет, не запрещает. Главной вашей обязанностью в качестве священника будет помогать беспомощным людям. Неужели это не соответствует вашей вере?» «Конечно, соответствует. Потому-то я и не могу это делать во имя ложного Бога». «Но разве это ложный Бог? Или вы считаете, что Господу не все равно, каким именем вы его называете? Если вы делаете то, что ему угодно, имейте в виду», — добавил он поспешно. «Я не говорю, что этот так называемый храм, который мы тут построили, можно считать храмом истинного Бога. Но разве то, что вы чувствуете в своем сердце, когда поклоняетесь Богу, не важнее, чем слова и обряды, которыми вы при этом пользуетесь?» «Все это верно, майор. Но то, что вы говорите, святая правда. Только мне что-то не по душе». Ардмор видел, что Келхун прислушивается к их спору с плохо скрытым раздражением, и решил его прекратить. «Алекс, я хотел бы, чтобы вы сейчас пошли и как следует подумали. Зайдите ко мне завтра, и если вы не сможете примирить это задание со своей совестью, я дам вам освобождение от воинской службы по причине религиозных убеждений. Вам даже не придется работать на кухне». «Это уж вовсе ни к чему, майор. Мне кажется...» «Нет-нет. Если вам нельзя одно, то нельзя и другое. Я не хочу никого заставлять действовать вразрез с его верой. Так что идите и подумайте». И, не дожидаясь ответа, Ардмор поспешно выпроводил его. Келхун больше не мог сдерживаться. «Ну, знаете, майор, в этом и состоит ваш план? Под видом военной хитрости насаждать суеверие?» «Нет, полковник, не в этом. Но в данном случае то, что вы называете суеверием, уже существующий факт. Хау — первый пример того, с чем нам придется столкнуться. Того, как отнесутся общепринятые религии к этой, которую изобрели мы». «Может быть, нам следовало подражать какой-нибудь из них?» — заметил Уилки. «Может быть. Очень может быть. Я об этом думал, но ничего подходящего не придумал. Не могу себе представить, чтобы кто-нибудь из нас начал изображать из себя, скажем, пастора обычной протестантской церкви. Я человек не слишком религиозный. но и я бы этого переварить не смог. Возможно, в конечном счете меня беспокоит то же самое, что и Хао. Но у нас нет другого выхода. Мы вынуждены считаться со взглядами других церквей и по возможности не вступать с ними в конфликт. «Можно вот что сделать», — предложил Томас. «Один из догматов нашей церкви мог бы состоять в том, чтобы допускать и даже поощрять поклонение любым другим богам. Кроме того, всякая церковь нуждается в деньгах, особенно сейчас. Мы могли бы предложить им финансовую поддержку, без всяких предварительных условий». «Да, и то, и другое будет полезно», — согласился Артмар. «Но это штука деликатная. Мы должны использовать любую возможность, чтобы завербовать как можно больше настоящих священников. Будьте уверены, что к нам примкнет каждый американец, как только поймет, куда мы метим. Задача будет состоять в том, чтобы отобрать тех, кому можно доверить нашу тайну. Теперь насчет Денвера. Джефф, ты готов снова отправиться туда, скажем, завтра?» «А Хау?» «Мне кажется, он все-таки согласится». «Минутку, майор!» Это был доктор Брукс, который до сих пор по своему обыкновению молча слушал. «Мне кажется, лучше было бы подождать день или два, пока Шир не внесет кое-какие изменения в конструкцию посохов». «Что за изменения?» «Помните, мы экспериментально установили, что эффект Ледбеттера можно использовать для стерилизации?» «Да, конечно». «Благодаря этому мы можем со спокойной совестью обещать больным исцеление. Но мы недооценили возможности этого метода. На этой неделе я заразил себя сибирской язвой». «Сибирской язвой? Господи, доктор, зачем же так рисковать?» Брукс спокойно взглянул на Артмара. «Но ведь без этого не обойтись», — начал терпеливо объяснять он. «Эксперименты на морских свинках дали хороший результат. Но разработать методику можно только в опытах на человеке. Так вот, я заразил себя сибирской язвой, подождал некоторое время, чтобы дать болезни развиться, а потом подверг себя ледбеттеровскому облучению на всех диапазонах, кроме тех частот, которые смертельны для теплокровных позвоночных. Болезнь исчезла. Меньше чем через час в результате естественного преобладания анаболизма над катаболизмом от патологических симптомов не осталось и следа. Я выздоровел». «Будь я проклят!» «А как, по-вашему, при других болезнях это тоже поможет так же быстро?» «Не сомневаюсь. Дело не только в том, что это подтверждают опыты на животных. Такой же результат дал еще один эксперимент, хоть и непреднамеренный. Впрочем, это можно было предвидеть заранее. Может быть, кто-нибудь из вас заметил, что у меня в последние дни был сильный насморк?» «Облучение и его вылечило заодно с сибирской язвой. Известно, что насморк вызывает несколько десятков патогенных вирусов, а облучение уничтожило их всех без разбора. Очень рад это слышать. В конечном счете, одно это принесет человечеству, может быть, больше пользы, чем любое военное применение эффекта Ледбеттера. Но какое отношение это имеет к организации филиала нашей церкви в Денвере?» «К этому, возможно, и не имеет. Но я позволил себе дать указание Ширу переделать один портативный излучатель, чтобы любой из наших агентов, не имея в руках ничего, кроме посоха, мог исцелять больных. Я думаю, стоит подождать, пока Шир не переделает таким же образом посохи Томаса и Хао». «Я думаю, вы правы, если это не займет слишком много времени. А можно посмотреть, как его переделали?» Шир продемонстрировал посох, над которым работал. Внешне он ничем не отличался от прочих. Это был шест, почти двухметровой длины, увенчанный резным набалдажником в сфере куба с ребром сантиметров в 10. Грани куба были окрашены в те же цвета, что и стены храма. Причудливые золотые завитушки. Арабески и рельефные фигурки на поверхности набалдажника и самого посоха скрывали рукояти управления излучателем, встроенных в куб. Не изменив внешний вид посоха, Шир всего лишь добавил в излучатель дополнительную схему, позволявшую ему генерировать излучение на всех частотах сразу, кроме тех, что смертельно для позвоночных. Для этого нужно было только нажать на определенный золотой листок на поверхности посоха. Над конструкцией посоха и его оформлением Шир и Грэхам бились долго, стремясь к тому, чтобы украшение и скрытый среди них излучатель составляли единое целое. Они прекрасно сработались, и неудивительно, ведь способности у них были сродни. Художник всегда на две трети мастер-ремесленник, а ремесленник в душе всегда отчасти художник. «Я бы вот что предложил», — сказал Брукс после того, как все осмотрели посох и познакомились с его действием. «Нужно, чтобы этот новый эффект был посвящен Тамар, властительнице милосердия, и чтобы загорался ее цвет, когда будет включен излучатель». «Правильно», — согласился Артмар. «Хорошая идея. Приводя в действие посох, нужно, чтобы он всякий раз светился тем цветом, что закреплен за соответствующим богом, и которому мы якобы вызываем... Давайте установим такое правило. И пусть они ломают голову, как обыкновенный свет может творить чудеса». «Зачем заниматься всей этой ерундой?» — спросил Келхун. «Все равно паназиаты не догадаются, как у нас это получается». «По двум причинам, полковник. Прежде всего, таким способом мы наведем их на ложный след и введем в заблуждение их ученых, когда те попытаются раскрыть нашу тайну. Не надо недооценивать их способностей. Но еще важнее — психологическое действие, которое это окажет на людей, чуждых науке. И желтых, и белых. Если что-то похожее на чудо, все думают, что это чудо и есть. Научными чудесами обыкновенного американца не удивить. Он к ним привык и считает в порядке вещей. Ну и что, подумаешь, вам за это платят. Но добавьте к этому пару дешевых эффектов и дурацких заклинаний. И главное, не заикайтесь о науке, и он будет потрясен. Чистый рекламный трюк». «Ну ладно», — сказал Келхун, явно не желая продолжать разговор. «Вам, конечно, лучше знать. У вас, по-видимому, большой опыт по части того, как дурачить публику. Я над такими вещами никогда не задумывался. Мое дело — настоящая наука. Если я больше вам не нужен, майор, я пойду. Мне нужно работать». «Конечно, полковник. Конечно. Продолжайте свою работу. Она для нас важнее всего». Но когда Квалхун вышел, Артмар задумчиво добавил. «И все-таки не понимаю, почему психологию масс нельзя считать наукой? Если бы кто-нибудь из ученых в свое время взялся всерьез исследовать то, что прекрасно знает из опыта любой рекламный агент или политик, мы бы, может быть, теперь не оказались в таком положении». «Кажется, я мог бы вам ответить», — скромно заметил доктор Брукс. «Что-что?» «А, конечно, доктор, что вы хотите сказать?» «Психологию не считают наукой, потому что там все слишком сложно. Ученые мыслят упорядоченнее и любят ясность. Таких областей знаний, где ясности не хватает, они стараются избегать и тяготеют к тем, где ее внести сравнительно легко. Например, к физическим наукам. И получается, что в более сложных предметах предоставляется разбираться практикам. Например, есть достаточно строгая наука термодинамика. Но вряд ли в ближайшие годы появится наука психодинамика». Уилки повернулся к Бруксу. «Вы в самом деле так считаете, Брукси?» «Конечно, мой дорогой Боб». Артмар постучал по столу. «Это очень интересная тема. Я с удовольствием продолжил бы вашу беседу. Но сейчас хватает дел поважнее. Вернемся к нашей церкви в Денвере. У кого есть еще какие-нибудь предложения?» Глава 6. «Очень рад, что мне не придется этим заниматься», — сказал Уилки. «Представления не имею, с чего начинать». «Очень может быть, что вам все-таки придется этим заняться», — возразил Арбор. «И всем нам тоже. Черт возьми, была бы у нас хоть сотня другая людей, на которых можно положиться. Но их нет. У нас только 9 человек». Он помолчал, барабаня пальцами по столу. «Всего 9. «Вам никогда не заставить полковника Келхуна изображать из себя проповедника», — заметил Брукс. «Ну хорошо, значит 8. Сколько в Соединенных Штатах городов, Джефф?» «Фрэнк Митсуи тоже не годится», — продолжал Брукс. «И уж если на то пошло, я хоть и не отказываюсь, но не представляю себе, чем могу быть полезен. С таким же успехом я мог бы давать уроки танцев. Не волнуйтесь, доктор, я в этом понимаю не больше вашего. Будем импровизировать на ходу. К счастью, никаких правил в этих играх не существует. Можем изобретать свои собственные». «Но как вы добьетесь, чтобы это звучало убедительно?» «А нам не надо, чтобы это звучало убедительно. Мы не собираемся никого обращать в свою веру. С теми, кто уверует по-настоящему, будут только лишние хлопоты. Нам нужно одно, чтобы наши повелители сочли новую религию законной, а для этого особой убедительности не понадобится. Всякая религия при ближайшем рассмотрении выглядит глуповато. Вот, например...» Ардмар поймал взгляд Шира и сказал: «Прошу прощения, я никого не хочу обидеть». Тем не менее, это факт, и мы должны им воспользоваться в военных целях. Возьмите любую религиозную мистерию, любой теологический догмат. Всякому нормальному человеку станет ясно, какая это сущая чепуха. Начиная от ритуального, символического поедания человеческой плоти и крови, которое практикуют все христианские секты, и кончая прямым людоедством, которым занимаются дикари. «Подождите», — продолжал он, — «не надо бросать меня тяжелыми предметами. Я не осуждаю никакую веру. Я просто хочу сказать, что мы вольны делать что угодно, если только это будет называться религиозным ритуалом и не вызовет возражений у желтомордых. Но мы должны решить, что именно собираемся делать и что будем при этом говорить». «Что мы будем говорить, по-моему, не так уж важно», — сказал Томас. «Я ничего такого не говорил, кроме красивых слов, и все сошло прекрасно. Важно другое. Как нам на самом деле пустить корни в городах? У нас для этого просто не хватит людей. Вы именно об этом подумали, когда спросили меня, сколько в стране городов?» «Ну да. Мы не можем приступить к действиям, пока не охватим все Соединенные Штаты. Придется готовиться к долгой войне». «Майор, а зачем нам нужно охватить все города до единого?» Ардмор внимательно осмотрел Томаса. «Продолжайте». «Видите ли», — осторожно начал Томас, — «судя по тому, что мы уже знаем, паназиаты не держат гарнизонов в каждом поселке. Их армия сосредоточена в 60 или 70 местах. А в большинстве мелких городишек есть только сборщик налогов, мэр и начальник полиции в одном лице, который присматривает за исполнением приказов кулака. Собственно говоря, такие местные начальники, даже не военные, хоть и носят оружие и одеты в форму, они что-то вроде наместников, гражданские чиновники в должности военных губернаторов. Мне кажется, мы вполне можем не принимать их в расчет. Они не продержатся у власти и 5 минут, если лишатся поддержки гарнизона, расположенного в ближайшем большом городе». Ардмор кивнул. «Я понимаю, что вы хотите сказать. Вы считаете, что нужно заниматься только большими городами, где стоят гарнизоны, а на остальные махнуть рукой. Но имейте в виду, Джефф, не стоит недооценивать противника. Если великий бог Мотаа будет являться только там, где стоят гарнизоны, это может показаться странным кому-нибудь из паназиатской службы безопасности, если ему вздумается поинтересоваться статистикой местных религий. Я считаю, что наша церковь должна быть вездесущей. А я все-таки позволю себе заметить, сэр, что это невозможно. У нас не хватит рук. Не так просто будет набрать и обучить даже столько людей, чтобы организовать по церкви хотя бы в каждом крупном городе». Артмор задумался, грызя ноготь. Потом он сказал: «Вы, наверное, правы. Черт возьми, но ведь мы вообще ничего не добьемся, если будем сидеть тут и ломать себе голову над будущими трудностями. Я же говорю, что придется импровизировать на ходу. Сначала надо организовать штаб-квартиру в Денвере. Джефф, что вам для этого понадобится?» Томас нахмурился. «Не знаю, деньги, наверное». «Это не проблема», — сказал Уилки. «Сколько надо? Я могу сделать вам хоть 500 000 золота. Не думаю, что я смог унести больше 20 килограмм. Но ему не так просто будет реализовать слитки», — заметил Ардмор. «Нужна звонкая монета». «Годятся и слитки», — возразил Томас. «Я просто отнесу их в имперский банк. Добыча золота разрешена и даже поощряется, только когда меняешь его на деньги. Наши добрые повелители оставляют себе изрядный процент». Ардмор покачал головой. «Вы забываете о том, как это будет выглядеть. Священнику в мантии и с нимбом над головой не к лицу лезть в карман за чековой книжкой и авторучкой. И вообще, счет в банке вам ни к чему. По нему противник сможет в точности выяснить, чем вы занимаетесь. Вы должны за все расплачиваться красивыми, новенькими, сверкающими золотыми монетами. Это произведет огромное впечатление. Шир, вы умеете делать фальшивые монеты?» «Никогда не пробовал, сэр». «Самое время начать. У нас каждый должен иметь вторую профессию. Джефф, когда вы были в городе, вам не представился случай раздобыть хотя бы одну монету империи для образца?» «Нет, но думаю, что монету можно будет достать. Я дам знать своим хоба, что мне нужно. Жаль только, что придется ждать, но без денег соваться в Денвер не стоит». «А это обязательно должны быть монеты империи?» — спросил доктор Брукс. «Что-что?» — биолог выудил из кармана золотой 5-долларовик. «Эту монету я с детства ношу с собой на счастье. «По-моему, время настало. Пора пустить ее в оборот». «Хм, что вы об этом думаете, Джефф? Можно будет расплачиваться американскими деньгами?» «Ну, бумажные деньги не годятся. А что за золотых монет? Сдается мне, эти кровопийцы возражать не станут, лишь бы монеты были золотые. Во всяком случае, по цене лома их принимать будут. А уж американцы от таких не откажутся». «По какой цене их будут принимать, не так важно». Ардмер бросил монету Ширу. «Сколько времени вам понадобится, чтобы изготовить килограммов 20 вот таких?» Сержант внимательно осмотрел монету. «Не так уж много. Если их не чеканить, а отливать... Вы хотите, чтобы все они были одинаковые, сэр?» «А почему бы и нет?» «Видите ли, на них стоит год выпуска». «А, понимаю. Ну ничего не поделаешь. Это наш единственный образец. Будем надеяться, что они не обратят внимания, если не придадут этому значения. Если вы дадите мне немного больше времени, сэр, то, думаю, я мог бы кое-что сделать. Я отолью штук 20 в точности таких же, а потом вручную награвирую разные годы. Получится 20 разных типов монет, а не один». «Шир, вы настоящий художник. Так и сделайте. И заодно постарайтесь, чтобы на них были царапины и вмятины. На всех разные». «Я уже об этом подумал, сэр». Ардмор усмехнулся. «Похоже, мы сумеем доставить его небесному величеству множество неприятностей. Но что еще, Джефф? Есть какие-нибудь вопросы, или можно закрывать заседание?» «Только один вопрос, командир. Как мне добраться до Денвера?» «Или нам, если Хау все-таки согласится...» «Я ждал, когда вы об этом вспомните. Дело непростое. Вряд ли Кулак даст вам вертолет, как бы вы его ни просили. А если на своих двоих у вас, надеюсь, нет плоскостопия или каких-нибудь там мозолей? Будь я проклят, если это доставит мне удовольствие. До Денвера далековато». «Ничего не поделаешь. Хуже всего то, что с этой проблемой придется сталкиваться постоянно, если мы хотим распространить нашу организацию на всю страну». «Я не понимаю, в чем тут трудность?» — вмешался Брукс. «По-моему, населению все же разрешено пользоваться транспортом, кроме воздушного». «Ну да, только нужно получить пропуск, а это долгая процедура». «Ничего», — продолжал Ардмор. «Настанет день, когда одеяние жреца бога Мотоа само по себе будет пропуском куда угодно. Если мы правильно себя поведем, мы сделаемся их любимчиками и получим все возможные привилегии. Но пока надо доставить Джеффа в Денвер так, чтобы не привлечь к нему излишнего внимания и не натрудить ему ноги. Скажите-ка, Джефф, а как вы сегодня добирались до города? Мы это совсем упустили». «На попутных машинах». «Тоже не такое уж простое дело. Большая часть водителей слишком боится полиции и не хочет рисковать». «Нет, это никуда не годится. Джефф, жрец бога Мотоа не должен просить, чтобы его подвезли. Это никак не вяжется с чудесами». «А что же, по-вашему, следовало делать?» «Черт возьми, майор, если бы я шел пешком, я бы до сих пор не вернулся. А скорее всего, меня бы сгреб первый же полицейский, до которого еще и не дошли последние новости», — возразил Томас с необычным для него раздражением. «Прошу прощения, Джефф, я не должен был к этому цепляться, но нам придется придумать что-нибудь получше». «А что, если мне просто подбросить его на одной из наших машин-разведчиков?» — спросил Уилки. «Ночью, разумеется». «Радары работают и по ночам, Боб. Вас попросту собьют». «Не думаю. В нашем распоряжении огромные запасы энергии. Иногда мне и думать страшно, как они велики. Я, пожалуй, мог бы соорудить такое устройство, чтобы всякий радар, который нас засечет, тут же перегорел. А противник после этого будет знать, что здесь еще остались люди, которые разбираются в электронике. Нет, раскрывать наши карты еще рано. Боб...» Уилки сконфуженно умолк. Немного подумав, Ардмор сказал: «Впрочем, рисковать все равно придется. Сооружайте ваше устройство, Боб, и летите всю дорогу на бреющем полете. Мы вас отправим часа в 3 ночи, а вось удастся проскочить незамеченными. А если надо будет, пускайте это устройство в ход. Только потом все должны немедленно возвратиться на базу. Нельзя, чтобы кто-нибудь сообразил, что тут замешаны жрецы бога Мотоа. Даже время не должно совпадать. То же самое относится и к вам, Джефф. Если на вас нападут после того, как Уилки доставит вас на место, пускайте в ход эффект Ледбеттера и уничтожьте всех солдат, кто окажется поблизости. а сами тут же уходили под поле. Паназиаты ни при каких обстоятельствах не должны догадаться, что жрецы Мотаа способны на что-нибудь еще, кроме произнесения проповедей. Ликвидируйте свидетелей и исчезайте. Будет сделано, командир. Маленькая машина-разведчик зависла над горой Лукаут поблизости от Денвера. Люк распахнулся, и на землю тяжело спрыгнул человек в мантии, чуть не упав при этом. Под мантией у него был тяжелый пояс с золотом. За ним из машины легко выскочил еще один человек в такой же мантии. «Все в порядке, Джефф?» «Вполне». Уилки высунул голову в иллюминатор и крикнул. «Удачи вам!» «Спасибо. А теперь заткнись и лети обратно». «Ладно». Люк захлопнулся, и машина исчезла в темноте. Когда Томас и Хаус спустились к подножью горы и направились в сторону Денвера, уже рассветало. По-видимому, никто их не заметил, хотя один раз им пришлось, затаив дыхание, несколько минут просидеть в кустах, прячась от проходившего мимо патруля. Джефф держал наготове свой посох, положив большой палец на золотой листок под набалдажником. Но патруль миновал их, не догадываясь, какие рукотворные молнии на него нацелены. Когда они добрались до города, было уже светло. Теперь они больше не прятались. В такой ранний час паназиатов на улицах почти не было. Они еще спокойно спали, хотя рабы уже спешили на работу. При виде Томаса и Хау американцы только с любопытством посматривали на них, но не останавливались и не пытались с ними заговорить. Все уже твердо усвоили первейший закон любого полицейского государства — никогда не совать нос не в свое дело. Заметив вдали направлявшегося к ним паназиата полицейского, Джефф и Алекс сошли с тротуара, включили защитные экраны и стали ждать. Американцев поблизости не было. Стоило появиться полиции, как улица пустела. Джефф облизнул пересохшие губы и сказал. «Я буду говорить, Алекс». «Идет». «Вот он. Господи, Алекс, включи же нимб». «Сейчас». Хау залез пальцем под тюрбан на за правым ухом, и тут же у него над головой вспыхнул радужный мерцающий нимб. Это было просто свечение ионизированного воздуха, как во время полярного сияния, сущие пустяки по сравнению с прочими чудесами, но выглядел нимб очень эффектно. «Так-то лучше», — полголоса сказал Джефф. «А что у тебя с бородой?» «То и дело отклеивается, я вспотел». «Смотри, чтобы не отклеилось не вовремя. Сейчас он подойдет». Томас встал в позу благословения. Хау последовал его примеру. «Мир тебе, повелитель!» — произнес Джефф нараспев. Полицейский остановился. Его познания в английском языке ограничивались лишь несколькими приказаниями. «Стой! Иди! Предъяви карточку!» А во всех остальных случаях он объяснялся с рабами при помощи дубинки. Однако одеяния на этих белых показались ему знакомыми. Точно такие были изображены на объявлениях, только что расклеенных в казарме, где говорилось, что это еще одно дурачество, дозволенное рабам. Тем не менее, раб есть раб и должен знать свое место. Он должен поклониться, а эти два раба не кланялись. Полицейский замахнулся дубинкой, чтобы ткнуть в живот того, кто стоял ближе. Однако дубинка, не достигнув цели, отскочила назад с такой силой, что у него заныла рука. Как будто он с размаху стукнул почему-то очень твердому. «Мир тебе!» — повторил Джефф, следя за каждым движением паназиата. На боку у полицейского болтался вихревой пистолет. Джеффу он был не страшен, но в его планы не входило демонстрировать этому типу, что оружие против него бессильно. Он жалел о том, что пришлось провести в действие защитный экран, и надеялся, что полицейский просто не поверит своим глазам и ощущениям. Тот стоял в полном недоумении. Он удивленно посмотрел на свою дубинку, замахнулся еще раз, но передумал и решил прибегнуть к своему скудному запасу английских слов. «Иди!» Джефф снова воздел руку. «Мир тебе! Не подобает Фарджону снипировать костопады в присутствии великого Бода Матав. Фрапуй!» И он указал другой рукой на Хау. Полицейский бросил на него непонимающий взгляд, отступил на несколько шагов, огляделся вокруг и засвистел свисток. «Зачем ты на меня показал?» — спросил Алекс шепотом. «Не знаю, просто так, не зевай». Подбежал еще один полицейский, очевидно, постарше чином, и оба осторожно приблизились к Томасу и Хау, обмениваясь короткими замечаниями на своем певучем языке. Второй полицейский достал пистолет. «Ну-ка, парни, пошли быстро!» «Идем, Алекс!» Томас выключил защитный экран и последовал за полицейским. Надеясь, что Алекс сделает то же самое, рекламировать чудесные свойства экранов пока не стоило. Бензиаты отвели их в ближайший полицейский участок. Джеб шел, благословляя всех, кто попадется навстречу. Когда участок был уже близко, старший полицейский послал младшего вперед, и в дверях их встретил дежурный офицер. Видно было, что ему не терпится поглядеть, какой необычный улов доставили его подчиненные. Кроме нетерпения, он испытывал и некоторую тревогу, потому что знал, какая судьба постигла несчастного лейтенанта, первым обнаружившего этих странных святых людей. Он твердо решил, что не повторит его ошибки и не потеряет лицо. Джефф подошел к нему, встал в позу и произнес: «Мир тебе! Повелитель, я должен пожаловаться тебе на твоих слуг. Они помешали нам делать свое святое дело, которое получило благословение его императорского высочества, самого кулака императора». Офицер неуверенно помахал в воздухе своей тростью, что-то сказал подчиненным и снова повернулся к Джеффу. «Кто ты?» «Слуга великого бога Мота». Тот же вопрос паназиат задал Алексу, но Джефф не дал ему ответить. «Повелитель», — сказал он поспешно, — «этот святой человек, он дал обет молчания. Если ты заставишь его нарушить обет, грех падет на твою голову». Офицер колебался. В объяснении явно говорилось, что трогать этих сумасшедших дикарей не следует. Но там не было сказано, как с ними общаться. Ему очень не хотелось устанавливать прецедент, за это могли и наградить, но скорее можно было угодить к праотцам. «Пусть соблюдает свой обет. Покажите мне свои карточки», — Джефф изобразил на лице изумление. «Мы ничтожные слуги великого бога Мотаа. У нас нет даже имен. Зачем нам эти карточки?» «Карточки, быстро!» Стараясь сохранить спокойствие, Джефф грустно сказал: «Мне жаль тебя, юный повелитель. Я буду молиться за тебя великому Мотаа. Но сейчас я вынужден просить отвести меня к кулаку императора. И немедленно». Эту речь он прорепетировал несколько раз и надеялся, что она произведет нужные действия. «Это невозможно!» «Его высочество уже говорил со мной. Он будет говорить со мной еще раз. Кулак императора всегда готов встретиться со слугами великого бога Мотаа». Офицер взглянул на него, повернулся и вошел в полицейский участок. Томас и Хау остались ждать на улице. «Как ты думаешь, он в самом деле прикажет отвезти нас к наместнику?» — шепотом спросил Хау. «Надеюсь, что нет, не думаю. А что ты тогда будешь делать?» «Там видно будет. И вообще заткнись, ты же дал обет молчания». Через несколько минут офицер снова появился и бросил: «Вы можете идти». «Куда? К кулаку императора?» — злорадно спросил Джефф. «Нет-нет, просто идите, убирайтесь с моего участка». Джефф отступил на шаг. В последний раз благословил его, и оба священника удалились. Уголком глаза Джефф успел заметить, как офицер поднял трость и с силой опустил ее на голову старшего из полицейских, но сделал вид, что ничего не видел. Когда они свернули за угол, Джефф сказал Хау: «Ну вот, теперь они надолго от нас отстанут». «Почему ты так решил? Он у нас зол как черт». «Не в этом дело. Нельзя, чтобы он или какой-нибудь другой фараон думал, будто может нами командовать, как простыми смертными. Мы не успеем отойти и на три квартала, как весь город будет знать, что я вернулся и что трогать нас нельзя. Так и должно быть впредь. Может быть, только мне все равно кажется, что не стоит настраивать против себя полицейских». «Ты не понимаешь», — с досадой сказал Джефф. «Только так с ними и можно. Полицейский есть полицейский, какого бы цвета он ни был. Они действуют страхом и понимают только страх. Как только до них дойдет, что нас трогать нельзя, что к нам привязываться опасно, они станут разговаривать с нами так же почтительно, как со своим начальством. Вот увидишь». «Надеюсь». «Так оно и будет. Полицейский есть полицейский. Погоди, они еще станут на нас работать. Смотри, вон еще один идет». Быстро догонявший их паназиат не стал ни обгонять их, ни останавливать, а перешел на другую сторону улицы и пошел с ними вровень, делая вид, будто никого не замечает. «Как, по-твоему, что у него на уме, Джефф?» «Это наш почетный экскорт». «Вот хорошо, Алекс. Теперь ни одна обезьяна к нам и близко не подойдет. Можем спокойно заняться своим делом. Ты, должно быть, хорошо знаешь город. Где, по-твоему, нам устроить храм? Смотря что нам нужно. Этого я сам толком не знаю. Он остановился и утер пот со лба. Мантия оказалась довольно теплой, а под ней был еще спрятан тяжелый пояс с золотом. Сейчас вся эта затея кажется мне довольно глупой. Должно быть, не гожусь я в тайные агенты. Не устроите ли его в Вест-Энде, где живут те, кто побогаче? Мы должны произвести хорошее впечатление. Нет, не думаю, Джефф. В богатых кварталах сейчас остались только два сорта людей. Это какие? Или паназиаты, или предатели. Те, кто торгует на черном рынке и вообще с ними сотрудничает. Томас брезгливо поморщился. Должно быть, я отстал от жизни. Знаешь, Алекс, до этой минуты мне и в голову не могло прийти, что американец, какой бы он ни был, способен сотрудничать с завоевателями. Я бы тоже не поверил, если бы не видел своими глазами. Есть такие, кто на все способен от рождения. Они присмотрели заброшенный склад недалеко от реки, в многолюдном районе, населенном беднотой и превратившимся в трущобу. Три четверти магазинов стояли заколоченные. Торговля почти прекратилась. Опустевших складов было множество. Этот Томас выбрал потому, что здание имело почти кубическую форму, как и их главный храм. Кроме того, он был отделен от соседних построек, с одной стороны переулком, а с другой — пустырем. Дверь склада была взломана. Они осторожно заглянули туда, потом вошли внутрь и осмотрелись. Повсюду валялся какой-то хлам. Но стены были прочные, и водопровод действовал. Весь первый этаж занимало просторное помещение 6-метровой высоты с несколькими колоннами, вполне подходящее для богослужений. «Но, по-моему, годится», — решил Томас. Из кучи мусора у стены выскочила крыса. Он, не задумываясь, направил на нее свой посох. Крыса высоко подпрыгнула в воздухе и упала замертво. «Как бы нам его купить?» «Американцы не имеют права владеть недвижимостью. Придется разыскать того чиновника, который наживается на его аренде». «Ну, это, наверное, будет нетрудно». Они вышли. Сопровождавший их полицейский поджидал на углу, старательно глядя в другую сторону. Улицы уже заполнились народом. Томас поймал за рукав пробегавшего мимо мальчишку лет 12, но с невеселым, циничным взглядом взрослого, повидавшего виды мужчины. «Мир тебе, дитя! Кто арендует этот склад?» «Пустите меня!» «Я ничего тебе не сделаю!» Он сунул мальчишке одну из самых лучших 5-долларовых монет, вышедших из рук Шира. Мальчишка посмотрел на нее, потом на азиата-полицейского, все еще стоявшего на другой стороне улицы. Тот, казалось, не обращал на них внимания. И монета исчезла у мальчишки в кармане. «Поговорите с Конски. Все такие штуки по его части». «Кто такой Конски?» «Все знают, кто такой Конски. Послушай, дед, а что это ты так вырядился? Смотри, как бы косоглазые не прицепились». «Я служу великому богу Мотаа. Бог Мотаа хранит своих слуг. Отведи нас к этому Конски». «Ничего не выйдет. Я с косоглазами не путаюсь». Мальчишка попытался вырваться, но Джефф, продолжая крепко держать его, достал еще одну монету и показал ему. «Не бойся. Бог Мотаа не даст в обиду и тебя». Мальчишка посмотрел на монету, оглянулся по сторонам и сказал: «Ну ладно, пошли». Они свернули за угол и подошли к невысокому зданию, в нижнем этаже которого помещалась пивная. «У него контора, он там, наверху». Джефф отдал мальчишке монету. «Приходи к нам на склад», — сказал он. «У бога Мотаа найдутся для тебя еще подарки». «По-моему, это было неосторожно», — заметил Алекс, когда они поднимались по лестнице. «Ничего, парень неплохой», — ответил Джефф. «Конечно, жизнь сделала из него уличного попрошайку, но он на нашей стороне. Он всем будет про нас рассказывать, кроме азиатов». Конский держался вежливо, но осторожно. Скоро стало ясно, что у него есть связи, но от разговора отдела он всячески уклонялся до тех пор, пока не увидел наличные. После этого его уже ничуть не смущали ни необычная одежда, ни странное поведение посетителей. Томас разыграл перед ним всю церемонию, включая благословение, хотя и понимал, что особого впечатления это не произведет. Просто ему не хотелось выходить из роли. Он объяснил, о каком здании идет речь. Долго торговаться из-за платы за аренду, из-за особой услуги, как он назвал взятку, а потом куда-то ушел. Томас и Хау были рады, что на некоторое время остались одни. Непрерывно изображать святых людей было довольно утомительно. К тому же, с того момента, как они покинули цитадель, у них не было ни крошки во рту. Джефф извлек из-под своей мантии несколько бутербродов, и они перекусили. В довершении всего, рядом с кабинетом Конски оказался туалет. 3 часа спустя они уже стали обладателями документа на 2 языках, где говорилось, что небесный император соблаговолил предоставить своим верноподданным таким-то то-то и то-то. Короче говоря, документ об аренде склада. За дополнительную изрядную сумму Конский взялся в тот же день прислать рабочих, чтобы произвести там уборку и необходимый ремонт. Джефф поблагодарил его и с невозмутимым видом пригласил посетить первую же службу в новом храме. Они снова направились к складу. Выйдя из конторы Конски, Джефф сказал: «Знаешь, Алекс, нам, конечно, придется иметь дело с этим типом. Он нам много будет помогать. Но только когда придет время... В общем, я веду небольшой список, и он там стоит первым. Я хочу с ним сам посчитаться». «Оставь немного на мою долю», — сказал Хао, когда они подошли к складу. «Откуда-то появился тот самый мальчишка». «Еще что-нибудь нужно, дед?» «Благослови тебя Бог, сынок». «Да, кое-что нужно». Получив еще кое-какое вознаграждение, мальчишка отправился добывать для них койки и постельное белье. Джефф посмотрел ему вслед и сказал: «Я думаю, надо сделать из него причетника. Он может бывать в таких местах, куда нам не попасть, и делать то, что мы не сможем. К тому же его вряд ли станут останавливать полицейские. Я бы не советовал ему доверять, а я и не стану. Он будет знать только одно. Мы с тобой двое полоумных, которые убеждены, что служат великому богу Мотаа. Мы ни одному человеку не имеем права доверять, Алекс. Но пошли. Надо перебить здесь крыс, пока не пришли рабочие. Дай-ка я проверю регулировку твоего посоха». В конце дня первый денверский храм великого Мотаа уже действовал. Правда, на вид он еще ничем не отличался от обычного склада и не имел пока ни одного прихожанина. Но весь мусор был убран, в воздухе стоял густой запах дезинфекции, и входную дверь уже можно было запереть. В углу стояли 2 койки и запас еды не меньше, чем на 2 недели. А на другой стороне улицы по-прежнему торчал полицейский. Полиция не спускала с ней глаз еще 4 дня. 2 раза отряд полицейских обыскивал все здание. Томас не противился, скрывать им пока было нечего. Единственным их оружием были посохи, да небольшой излучатель от Беттера под мантией на спине у Хао, из-за которого он казался горбуном. За это время им удалось при содействии Конски обзавестись мощным автомобилем и разрешением ездить на нем как самостоятельно, так и с шофером по всему округу. Эта особая услуга обошлась им очень недешево. Нашли и шофера, но уже без помощи Конски, а через малыша Дженкинса, того самого мальчишку, который помогал им в первый день. На 4-й день, около полудня, полиция сняла наблюдение. Вскоре Джефф оставил Хаус стеречь храм и на машине отправился в цитадель. Обратно он вернулся в сопровождении Шира, тоже наряженного, к большому его неудовольствию, в мантию и бороду, которые ему совершенно не шли. Шир привез с собой ящик кубической формы, раскрашенный в 6 священных цветов бога Мотаа. Когда они вошли в храм и заперли дверь, Шир распечатал ящик, соблюдая большие предосторожности – во избежание взрыва, который разнес бы вдребезги все здание, и занялся сооружением алтаря. К полуночи работа была закончена. Оставалось еще сделать кое-что снаружи. Пока Томас и Хау стояли на страже, готовые оглушить или, если нужно, прикончить всякого, кто попытался бы помешать Ширу, первые лучи утреннего солнца озарили изумрудно-зеленый фасад храма. Остальные стены сияли красным, золотистым и небесно-голубым цветом. Храм бога Мотаа был готов принять новообращенных. И кое-что еще. И самое главное, войти в 2 храма беспрепятственно теперь мог только человек белой расы. За час до рассвета Джефф занял пост у дверей и принялся ждать, стараясь преодолеть волнение. В столь внезапно преобразившийся склад неминуемо должны были явиться солдаты для очередного обыска. Нужно было остановить их, если необходимо, оглушить или даже убить, но ни в коем случае не допустить в храм. Он надеялся убедить их, что храм — неприкосновенная территория, куда имеют доступ только принадлежащие к расе рабов. Однако чрезмерное рвение со стороны какого-нибудь мелкого чиновника вынудило бы его прибегнуть к решительным мерам, а это лишило бы их надежды на мирное распространение новой религии. Из двери храма вышел Хау и неслышно подошел к нему. Томас вздрогнул от неожиданности. «Кто? А, это ты, Алекс. Не надо, я и так дергаюсь. Извини, майор Артмар на связи. Хочет знать, как дела. Поговори с ним сам. Я не могу отойти от двери». «Он еще хочет знать, когда вернется Шир. Скажи, что я его сразу же отошлю, когда буду уверен, что выйти отсюда не опасно, но не минутой раньше». «Хорошо». Хао ушел. Джефф оглядел улицу и насторожился. Какой-то паназиат в форме с любопытством разглядывал храм. Через минуту он двинулся прочь быстрой рысцой. Солдаты Паназии всегда передвигались таким способом, находясь при исполнении служебных обязанностей. «Ну, Мотоа, держись», — сказал про себя Джефф. «Твой черед пришел». Не прошло и 10 минут, как появился отряд солдат под командованием офицера, который раньше уже обыскивал здание. «Дай нам войти, святой человек». «Нет, повелитель», — твердо ответил Джефф. «Храм уже освящен. Никто не может входить в него, кроме тех, кто поклоняется великому богу Мотоа. Мы не сделаем вашему храму ничего плохого, святой человек. Дай войти». «Повелитель, если вы войдете, я не смогу уберечь вас от гнева Мотоа». «И от гнева кулака императора тоже». Прежде чем офицер успел над этим задуматься, Джефф поспешно продолжал. «Великий бог Мотоа ожидал тебя и повелел тебя приветствовать. Он поручил мне, своему ничтожному слуге, передать тебе 3 дара». «Три дара?» «Да, для тебя». Джефф вложил ему в руку тяжелый кошелек. «Для твоего начальника, да благословит его бог». На первом кошельком последовал 2-й. «И для твоих солдат». Он протянул 3-й кошелек, и теперь у паназиата были заняты обе руки. Некоторое время офицер стоял в нерешительности. По весу кошельков он не мог не понять, что в них находится. Ему в жизни не приходилось держать в руках столько золота. Он повернулся, что-то отрывисто приказал солдатам и зашагал прочь. Из двери храма снова вышел Хао. «Ну как, Джефф, обошлось?» «На этот раз как будто да». Томас проводил взглядом удалявшихся солдат. «Полицейские во всем мире одинаковые. Знал я одного такого сержанта из железнодорожной полиции». «Ты думаешь, он разделит золото, как ты сказал?» «Ну, солдатам не достанется ничего, это точно. Со своим начальником, может быть, поделится, чтобы держал язык за зубами. Думаю, 3-й в кошелек он где-нибудь припрячет еще по дороге к участку. Важнее другое. Честный он политик или нет?» «То есть как?» «Честный политик — это такой, кто продается только один раз. Пойдем, пора готовиться. Сейчас явятся клиенты». В тот вечер в храме состоялось первое богослужение. Оно вышло не слишком внушительным. Джефф только еще учился священнослужительствовать. Они решили последовать старому доброму обычаю миссионеров. Сначала пение, потом еда. Но еда была отменная. По хорошему куску мяса с белым хлебом. Ничего подобного прихожане не пробовали уже много месяцев. Спасибо за прослушивание. Если вам понравилось, поставьте лайк и подпишитесь. Оставляйте вопросы и пожелания в комментариях. До встречи на перекрестке реальностей.